Может, и умрет. Ах, ну тогда все в порядке. Действуйте, доктор!» Очень серьезно кивнул ему Виллис. Потом стал смотреть на псов. Молча. Спустя полминуты... Нарк этого не заметил, был занят. Псы резко задрали головы вверх. Что-то недовольно заворчали по-своему, по собачьи, и лениво поднявшись, пошли в разные стороны, в руины.